Сеянус отыскал его на ступенях сводчатой базилики. По обе стороны от широкого входа стояли облаченные в погребальные саваны скелеты и держали перед собой горящие курильницы. На город уже опустились сумерки, но улицы все так же были запружены паломниками, несущими в руках зажженные свечи или фонари. Хорус поднял взгляд на приближающегося Сеянуса. В любое другое время шествие людей, несущих свет, показалось бы ему красивым зрелищем. Раньше вид пышных процессий в его честь раздражал Хоруса, но теперь он тосковал по торжественным церемониям. «Вы увидели все, что хотели увидеть?» — спросил Сеянус, присаживаясь рядом с ним на ступени. «Да», — кивнул Хорус. «Я хочу покинуть это место». «Скажите только слово, и мы можем в любое время покинуть этот мир», — заверил его Сеянус. «Но вы должны увидеть кое-что еще. У нас не так уж много времени. Ваше тело умирает, и выбор необходимо сделать раньше, чем процесс зайдет так далеко, что даже силы варпа будут не в состоянии помочь». «Насчет выбора», — сказал Хорус. «Это то, о чем я думаю? Вы сами должны решить», — ответил Сеянус в тот момент, когда двери базилики открылись перед ними. Хорус оглянулся через плечо, и там, где он ожидал увидеть темный вестибюль, возникло пятно света. «Ну хорошо», — сказал он, вставая и поворачиваясь к свету. «Куда мы отправляемся теперь?» «К самому началу», — ответил Сеянус. Хорус переступил через световые ворота и оказался в помещении, гигантскую лабораторию с глухими стенами, закрытыми стальными и серебряными панелями. Воздух оказался стерильным и очень холодным. Зал был заполнен сотнями людей, одетых в белые герметичные костюмы, с отражающими золотистыми визорами. Все они сосредоточенно работали на золотых станках, выстроившихся длинными рядами. Над головой каждого рабочего периодически поднимались облачка пара от дыхания. Руки и ноги поверх балахонов обвивали длинные трубки, тянувшиеся из тяжелых ранцев. Несмотря на то, что никто не произносил ни слова, значительность выполняемой ими работы была вполне ощутимой. Хорус окинул взглядом производство. Как и в мире преклонения, местные обитатели не обратили на него ни малейшего внимания. Интуитивно он понял, что они с Сеянусом оказались глубоко под поверхностью какой-то планеты. «И где мы теперь?» — спросил он. «И когда?» «На Терри», — ответил Сеянус, — «на рассвете новой эры». «Что это означает?» В ответ на его вопрос Сеянус показал рукой на дальнюю стену лаборатории, где мерцающий овал силового поля охранял серебристо-стальную дверь. На металлической поверхности виднелся выгравированный знак Аквиллы, а также загадочные символы, казавшиеся совершенно неуместными в лаборатории, предназначенной для научных трудов. Хорусу не хотелось даже просто смотреть на эту дверь, словно то, что скрывалось за ней, несло в себе серьезную угрозу. «Что находится за дверью?» — спросил он, отступая назад от серебристого портала. «Истины, которые вы не хотели бы знать», — ответил Сеянус, — «и ответы, которые вы предпочли бы не услышать». В груди Хоруса возникло странное напряжение, и, осознав его природу, он постарался подавить это ощущение. Несмотря на все хитроумные усовершенствования своего организма, он понял, что испытывает страх. «За этой дверью не может быть ничего хорошего. Лучше оставить в забвении скрытые там секреты и не пытаться овладеть тайными сведениями». «Я не хочу этого знать», — сказал Хорус, поворачиваясь спиной к двери. «Это слишком». «Вы страшитесь узнать ответы?» — сердито спросил Сеянус. «Это не похоже на Хоруса, за которым я два столетия шел в бой. Хорус, которого я знал, никогда не уклонялся от неудобных истин». «Может и так, но все равно я не хочу их знать», — Хорус уставился в пол. «Боюсь, у вас нет выбора, друг мой», — произнес Сеянус. Хорус поднял голову и обнаружил, что стоит перед той самой дверью. Снизу появились струйки пара, пробивавшиеся из-под поднимающейся панели, а защитное поле рассеялось. С обеих сторон от двери зажглись мигающие желтые огни, но никто из работающих в лаборатории не обращал внимания на то, что створка, медленно поднявшись, исчезла в стене. За дверью скрывались какие-то мрачные тайны. Хорус уже ничуть не сомневался в этом, как и в том, что не сможет игнорировать искушение раскрыть их. Он должен узнать, что прячется за порогом. Сеянус прав, не в его привычках отступать перед неизвестным. Он видел ужасы, обитающие в галактике, но ни разу не дрогнул, и сейчас будет так же. «Хорошо», — сказал он, — «показывай». Сеянус улыбнулся и хлопнул ладонью по наплечнику доспехов Хоруса. «Я знал, что могу на вас рассчитывать, друг мой», — сказал он. «Вам будет нелегко, но мы бы не стали вам ничего показывать, не будь в этом необходимости». «Делай то, что должен», — сказал Хорус, стряхивая с плеча руку Сеянуса. На краткий миг отражение Сеянуса в блестящей поверхности стены задрожало, и Хорусу почудилось, что на лице его друга проступила змеиная усмешка. «Давай побыстрее покончим с этим». Они вместе шагнули сквозь морозную пелену, прошли между стальными стенами по широкому коридору и оказались перед точно такой же дверью. При их приближении и эта стальная панель плавно поднялась наверх. Открывшаяся за дверью комната была вдвое меньше лаборатории, голые стены сверкали стерильной чистотой. И здесь не было ни души, в помещении был гладкий бетонный пол, а воздух оказался скорее прохладным, чем холодным. По центру комнаты проходила приподнятая дорожка, и по обе стороны от нее располагались 10 больших цилиндрических контейнеров, величиной с торпеду для бортового орудия. На боку каждого выгравирован номер. Из верхней части цилиндров вырывались струйки пара, словно от дыхания. Под номерами были изображены те же самые загадочные символы, которые Хорус заметил на двери. Каждый контейнер присоединялся к целому ряду странных приборов, о назначении которых он даже не пытался догадаться. Подобной технологии ему еще не приходилось видеть, и постичь ее суть с первого взгляда оказалось не под силу даже изощренному разуму воителя. Хорус поднялся по металлическим ступеням, ведущим к дорожке, и услышал непонятные звуки, словно удары кулаком по металлу. С высоты прохода он увидел, что в торце каждого контейнера имеется широкий люк с колесом, похожим на штурвал, в центре – закрытым толстым листом бронированного стекла. Из-под стеклянных крышек контейнеров бил ослепительный свет, и весь воздух был насыщен энергией. Что-то в этой картине казалось Хорусу ужасно знакомым, и он чувствовал непреодолимую потребность узнать, что находилось внутри цилиндров, но вместе с тем боялся того, что мог увидеть. «Что это такое?» – спросил он Сейнуса. «Неудивительно, что вы не вспомнили. Прошло уже больше 2 столетий». Хорус нагнулся и протер запотевшее стекло ближайшего контейнера. Щурясь от яркого света, он попытался рассмотреть, что же находится внутри. Свет слепил глаза, а в контейнере шевелилось что-то темное, словно клуб дыма под порывами ветра. Нечто заметило его, нечто подвинулось ближе. «Что все это значит?» – спросил Хорус, не отрывая взгляда от странного, бесформенного существа, плавающего в ярком свете. Но вот движение замедлилось, непонятное существо приблизилось к стеклу, и его силуэт стал более отчетливым. От цилиндрического контейнера исходил негромкий гул, словно металл едва сдерживал энергию, генерируемую заключенным в нем существом. «Это самые секретные генокапсулы Императора, хранящиеся под Гималайским хребтом», — сказал Сейнус. «Здесь вы и были созданы». Хорус не слушал его. Он изумленно вглядывался сквозь стекло в пару светлых глаз, которые вполне могли быть отражением его собственных.